Глава 14. Приехали мы с Жозе в мое поместье, когда был уже поздний вечер, и солнце практически спряталось, решив уступить место луне. Как и в прошлый раз, слуги ждали меня на крыльце, хоть Фредерик ими и не командовал. Остановив карету возле дома, дворецкий спрыгнул с козел и присоединился к другой прислуге. «Господа», — произнес он и вежливо склонил голову. Остальные последовали его примеру. Признаться честно, все это было немного странно, но говорить я этого управляющему поместьем Кастельмаров не стал. Ему лучше знать, как делаются такие вещи и как правильно встречать своего господина после поездки, даже если вы ехали вместе. «Жозе Жумельяк», — представил я прислуги своего друга. «Какое-то время он будет гостить в моем поместье», — добавил я. И все снова поклонились. И в этот раз я понятия не имел, нужно ли представлять кардинальского сына своим слугам. Если нет, то пусть принимает это за мою эксцентричность. Надо будет, кстати, почитать о правилах этикета получше. Все же титул виконта и офицерское звание. Должен же я знать, как вести себя в приличном обществе. К слову, мои фанги тоже вышли меня встречать. «Подойдите», — позвала магических зверей, и те, поравнявшись со мной, послушно сели у моих ног. Даже в сидячем положении они сейчас были мне практически по плечо. «Мне кажется, или они стали еще больше?» — поинтересовался Жозе, глядя на моих зверушек. «Возможно», — я пожал плечами. «До каких размеров они могут вымахать?» — продолжая с интересом смотреть на брата и сестру, спросил кардинальский сын. «Понятия не имею. Возможно, из-за магии друида они вырастут больше своих среднестатистических представителей», — произнес я и потрепал Тину, а затем и Титуса по холке. Огненный фанг сразу же блаженно высунул язык и обомлел. А вот его сестра была более сдержана в проявлениях своих эмоций. И как была спокойна, так и осталась сидеть, практически не двигаясь. «Интересно, а их можно скрещивать?» — вдруг задал Жумельяк интересный вопрос. «Возможно, но точно не друг с другом», — ответил я другу, и он кивнул. «Да, думаю, здесь так же, как и в выращивании породистых гончих или тех же сайберов, которых вы наверняка видели на охоте у рашфоров. Родственные связи ведут только к ухудшению родословной и браку среди помета», — произнес Жозе, явно разбираясь больше меня в этой теме. До появления фангов культивация меня никогда особо не интересовала. Пока я разговаривал о фангах с Жумельяком, слуги так и продолжали стоять на крыльце. Я заметил это не сразу. «Можете идти заниматься своими делами», — спохватившись, приказал я прислуге. Вскоре все ушли заниматься своими обязанностями, а с нами остался только Фредерик. «Господа, во сколько подать ужин?» — поинтересовался дворецкий. «Через пару часов», — немного подумав, ответил я, и сразу же нарвался на удивленный взгляд кардинальского сына. Видимо, у него на этот счет были другие предложения. «Два часа?» — удивленно спросил он. «Именно. Я думал, вы хотите увидеть карнатский лес и птенца, которого я нашел», — ответил я Жумельяку, ибо таким и был мой план. Бедолага и так уже несколько дней находится без еды, которую я ему приносил, и наверняка оголодал. Да, я, конечно, оставил ему приличный запас, но мало ли. Судя по хорошему аппетиту этого еще не оперившегося мальца, поесть он очень любит. «А, тогда хорошо», — ответил мне Жозе. «Мне нравится эта идея. Пойдем прямо сейчас?» «Думаю, да», — кивнул я собеседнику. «А когда вернемся, можно уже будет переодеться в чистое и нормально поужинать», — добавил я. «Фредерик, распорядись насчет вещей Жозе. Пусть их отнесут в гостевую комнату». «Слушаюсь, господин», — ответил дворецкий. «В ту, в которой раньше жил господин де Журиньи?» — спросил управляющий поместьем. «Да, она подойдет», — ответил я, после чего сделал пригласительный жест Жумельяку, и мы с ним отправились на внутренний двор поместья Кастельмаров. «А у вас тут мило», — произнес Жозе, когда мы, миновав калитку, оказались за домом. «Ого, какая большая оранжерея!» — добавил сын кардинала, когда увидел одно из главных подсобных строений на территории моего поместья. «Ваша фамилия как раз и знаменита тем, что из вашего рода выходили лучшие травники и лекари, так?» — спросил он. Я кивнул. «А еще вы делали лучшие в стране яды», — как бы, между прочим, добавил Жумельяк. «Все верно», — не стало скрывать правды. «Так и есть. Коллекция растений в оранжерее очень большая. Вы ведь позволите мне ее увидеть?» — спросил Жозе. «Разумеется», — ответил я. «Но сейчас нужно решить другое дело». Сказав это, я подошел к одной из грядок, на которой Фрида выращивала овощи, и взял корзинку, которая лежала рядом. Маг воздуха смерил меня удивленным взглядом. «Возьму с собой птенца», — ответил я на его немой вопрос, и мы отправились дальше. Вскоре мы были уже у кромки леса. «Какой дремучий!» — восхищенно произнес Жумельяк, заглядывая в темноту, царящую внутри карнадского леса. «Есть такое?» — усмехнулся я. «Вы не обязаны продираться со мной через лес. Можете лететь. Просто не упускайте меня из виду», — предложил я другу. Но тот отрицательно покачал головой. «Вы обо мне какого-то слишком плохого мнения, Люк», — недовольным голосом буркнул мой собеседник. «Я пойду вместе с вами». «Хорошо», — я пожал плечами. «Хотя, если честно, мне было бы удобнее, если бы он полетел. Тогда я спокойно бы насытил свое тело магией и быстро бы добрался до нужного места. Сейчас же, вместе с Жозе, наш путь мог занять куда больше времени, чем я планировал, но...» «Тогда идем», — предложил я. И мы отправились вглубь карнадского леса. Когда мы оказались на месте, первое, что я сделал, это поднял голову наверх и посмотрел, на месте ли птенец. Я облегченно выдохнул, когда магическая птица оказалась там же, где я ее последний раз и оставлял. «Он там», — указала Жозе наверх дерева. «Он там. Видите небольшое дупло?» — спросил я. Но мой собеседник отрицательно покачал головой. «Ничего не вижу», — ответил он, щуря глаза и пытаясь высмотреть в сумерках то, что я прекрасно видел. «Как вы его вообще нашли?» — бросив попытки что-либо увидеть, спросил меня Жумельяк и смерил меня подозрительным взглядом. «Просто повезло», — соврал я. «Часто гулял по лесу и как-то наткнулся на выброшенные из гнезда яйца с невылупившимся птенцами. Решил залезть и посмотреть, так как стало интересно. И вуаля! Там оказался птенец, который уже на второй или третий день был больше настоящего хозяина гнезда, которого он впоследствии вообще съел», — добавил я. «Какая жестокость!» — буркнул Жозе, явно не до конца веря моей истории. Что ж, это его право, но, как по мне, она звучала максимально правдоподобно. «Природа», — спокойно ответил я, после чего подошел к ели. «Собираетесь туда залезть?» — удивленно спросил кардинальский сын. «Да, хочу взять птенца и отнести его в поместье», — ответила магу воздуха. «Хм...» — он почесал подбородок. «Скажите, Люк, а зачем он вам?» — спросил Жумельяк. «Хотите вырастить его так же, как и фангов?» — спросил он. И обернулся на Титуса и Тину, которые мирно лежали на земле и спокойно наблюдали за всем происходящим. «Да?» — не стал я врать. «А что?» «Ничего», — покачал головой Жозе. «Просто все это как-то странно», — добавил он. «Почему?» — удивился я. «Соколов же выращивают для охоты. Вот и я выращу. Только не сокола, а...» «Если честно, я понятия не имею, что это за магическая птица. И именно для этого я купил книги по природе проклятых земель. Думаю, что ее родитель оттуда», — поделился я с собеседником своими соображениями. «Ясно», — задумчиво ответил он. «Тогда будьте осторожны, когда будете лезть», — произнес кардинальский сын. И я, кивнув, подпрыгнул и схватился руками за первую ветку, которая росла метрах в трех над землей. Я уже хотел было подняться выше, но Жозе меня окликнул. «Люк, стойте!» Продолжая висеть на ветке, я повернулся к Жумельяку. «С дороги! Голова вообще не соображает!» Сказав это, он сделал несколько магических пассов руками и взлетел. «Одну секунду!» Он устремился вверх и уже спустя мгновение был рядом с дуплом. «Ого! Какой он!» Маг воздуха замялся. «Странный!» — подобрал он подходящее слово. А затем снизился и поравнялся со мной. «Корзину!» Сын кардинала протянул руку. «Держите!» Оставаясь висеть на одной руке свободной, я отвязал корзину от пояса и протянул Жумельяку, после чего спрыгнул на землю. Я хотел предложить ему слетать за птенцом, но подумал, что это будет как-то неудобно, хотя я и сам справился бы быстро. Сверху послышался недовольный писк, а спустя пару секунд Жозе уже стоял рядом, сжимая в руках корзинку, внутри которой был птенец, уже успевший покрыться первым пушком. «Держите!» Жумельяк протянул корзинку мне. «Злющая тварь!» — добавил он. Я увидел, что из его указательного пальца идет кровь. «Как и большинство магических зверей проклятых земель», — усмехнулся я. «Ага», — недовольно буркнул мой собеседник. «Даже думать не хочу, во что эта тварь может вырасти», — добавил он, смотря на птенца, который продолжал отчаянно пищать, пытаясь выбраться из корзины. Этого я ему сделать, конечно же, не дал, накрыв корзину куском ткани, которая к ней прилагалась. «Все, можем возвращаться», — произнес я, и, получив одобрительный кивок от Жозе, мы отправились обратно в поместье. «Он будет жить в вольере?» — поинтересовался Жумельяк, когда я положил корзинку с птенцом в вольер, после чего закрыл его. Ничего не боясь, птенец вылез и начал уверенно осматривать свои новые владения. «Пока да», — ответил я. «Все равно он летать еще не умеет», — добавил я и увидел Фредерика, который появился как будто бы из ниоткуда. «Господа?» — он вежливо склонил голову. «Ужин готов». «Отлично», — радостно произнес Жумельяк. «Где я могу переодеться?» «Фредерик, проводи гостя в его комнату», — сказал я дворецкому. «А я пока зайду на кухню», — добавил я, и хотел было отправиться за курятиной для птенца. Но управляющий поместьем Кастельмаров меня остановил. «Господин, вам не обязательно самому это делать. Я могу». «Все нормально», — перебил я слугу. «Занимайся гостем». «Жозе», — я повернулся к Жумельяку. «Встретимся в гостиной у камина», — добавил я. «Хорошо», — кивнул кардинальский сын, и они с Фредериком ушли. Ну, а мой путь лежал во владение Зигфриды. На кухне я оказался спустя несколько минут. Здесь пахло жареным мясом, специями и чем-то сладким. Вероятно, последним Фрида готовила какой-то десерт, и от всех этих запахов, царящих в ее царстве еды, у меня сразу же заурчал живот. И неудивительно, учитывая, что в последний раз я ел часов 6 назад. «Господин?» — повариха склонила голову и сделала книксон, который вышел у нее вполне женственно, несмотря на то, что она была, во-первых, выше меня на голову, а во-вторых, шире в плечах. В общем, кровь с молоком. Не удивлен, что она так понравилась здоровяку Жулю, который любил женщин в теле. Хотя к Зигфриде эта фраза была неуместна. Она не была толстой или даже полненькой. Наоборот, все ее тело состояло из сплошных мышц. Это я приметил сразу же, когда только увидел, как кухарка рубит мясо. Плюсом ко всему, она была опытной воительницей. И это прекрасно читалось не только по ее движениям, но и по взгляду. «Фрида, дай мне курицу», — попросила служанку. И та неожиданно стушевалась. «Господин, все уже подано, и я...» «Мне нужна сырая», — перебила кухарку. «Покормить нового питомца», — добавил я, чтобы все стало понятнее. «А, вот оно как», — ответила моя собеседница. «Сейчас», — произнесла она и ушла в кладовку, а спустя пару минут вынесла две куриные тушки. «Вам порубить или как, господин?» — спросила Зигфрида. «Да, поруби на 4 части. И да, одной тушки хватит», — ответил я. И уже спустя минуту шел обратно к вольеру, держа в руках 4 части одной курицы. Оказавшись возле металлической сетки, я посмотрел на птенца, который облюбовал себе самый дальний угол. Собрав туда опилок, которые валялись на полу, он соорудил себе нечто вроде гнезда и, сидя в нем, крутил головой по сторонам. Увидев меня, он странно запищал и, что самое удивительное, смело пополз в мою сторону. Получалось у него это пока неуклюже, но вскоре он уже был рядом. «Держи», — я протянул ему сквозь прутья большой кусок курицы, чтобы понаблюдать за тем, что он будет с ним делать. До этого я кормил его небольшими кусочками, причем все они были без костей. Отдав ему мясо, я начал с интересом наблюдать за птенцом. И каким же было мое удивление, когда я увидел, как магическая птица без каких-либо проблем начала отрывать от него тонкие пласты мяса, а затем жадно их поедать. Не прошло и пары минут, как от четвертинки курицы остались лишь кости. «Неплохо», — резюмировал я, после чего дал ему еще четвертинку, с которой он тоже быстро справился. «Вот это я понимаю аппетит», — подумал я, и у меня самого в животе заурчало. «Надо идти ужинать. Нехорошо заставлять гостя долго ждать», — подумал я, после чего закинул птенцу оставшиеся 2 части курицы и отправился в дом. Там, поднявшись в свою комнату, я быстро умылся, сменил одежду на чистую, после чего сразу же спустился, где меня уже ждал Жозе, который о чем-то мило беседовал с Орлет. «О, дорогой Люк!» — произнес он и улыбнулся. «Мы с вами позже еще побеседуем», — сказал он уже моей горничной, и та сразу же залилась краской. Встретившись со мной взглядом, служанка быстро ретировалась. «Уже кадрите моих горничных?» — усмехнувшись, спросил я кардинальского сына. «Ничего подобного», — покачал головой Жумельяк. «Просто мило поболтали», — добавил он, и я смерил его недовольным взглядом. «Что? У меня не было ничего плохого в мыслях», — сказал он, причем правду. «Я лишь сказал, что могу ходатайствовать насчет ее сына в военное училище, но мне ничего от нее не нужно взамен, честно». И снова он не врал. «Хорошо, но я с вас, дорогой друг, глаз не спущу», — пригрозила кардинальскому сыну. «Ладно, идемте ужинать», — позвал я его и кивнул в сторону столовой. «Но сразу предупреждаю, дорогие вина в моих погребах давно уже не водились, поэтому...» «Ой, да бросьте, дорогой друг», — произнес Жозе и, положив руку мне на плечо, улыбнулся. Сегодня у него явно было хорошее расположение духа, поэтому снова он вел себя более раскованно, нежели в обычное время. «Главное же не возраст вина, а компания», — добавил он, и толкнул дверь в столовую, где нас уже ждал Фредерик и накрытый стол, который просто ломился от еды. «Ничего себе!» — обрадованно воскликнул Жумельяк. Я обвел взглядом всю снеть и покачал головой. Фрида, как всегда, перестаралась. «Приятного аппетита, господа», — произнес дворецкий, который сначала помог сесть Жумельяку, а потом и мне. Я не стал противиться, ведь это были нормы этикета, поэтому поблагодарил его. То же самое сделал и Жозе. «За вас, дорогой Люк», — произнес кардинальский сын, когда управляющий поместьем наполнил наши бокалы. «Благодарю, но следующий тост будет за вас», — сказала Жозе, и мы выпили. Затем мы выпили еще и еще. И когда вторая бутылка опустела, а Жумельяк захмелел, он вдруг повернулся к Фредерику и спросил его. «А вы давно служите Кастельмаром, Фредерик?» «Да, больше 20 лет», — кивнув, ответил дворецкий. «Хм, интересно. Тогда, быть может, вы слышали о таком человеке, как Франсуа де Клари?» — спросил Жумельяк, и управляющий поместьем снова изменился в лице. Мы с Жозе переглянулись, и на его лице появилась довольная улыбка. «Видимо, сейчас я узнаю о своем дяде».